И тут ему пришло в голову, что министр полиции совершенно прав. «Идет Интагар», — сказал он, не колеблясь, — «и распорядитесь, чтобы собрали всех. Лейбка, Стеляна, прочих Олухов, мастеров и подмастерьев. Только я вас умоляю, никакой крови, уяснили? Просто соберите всех как в каком-нибудь уединенном помещении и возьмите под стражу абсолютно всех, ясно? Кроме, разумеется, вот этих ребят». Он кивнул на безмолвных ротагайцев, один из коих все еще мрачно бормотал что-то о происках нечистой силы. «Живо!» Министр полиции выбежал с такой прытью, как никогда прежде не бегал. Сварог попытался разобраться в собственных мыслях и ощущениях, но очень быстро оставил это занятие. В голове бурлил совершеннейший хаос. Кусочек древней дороги, вроде обнаруженного Леверлином не так давно, какая-то из соседних страниц, что-то иное, прежде совершенно неведомое. Как бы там ни было, это существовало и 500 лет назад. Не случайно двери опечатали грозной печатью, обозначили высшей степенью секретности. Потом, надо полагать, когда ушли из жизни немногие посвященные, об этой комнате забыли начисто. Никто и не подозревал, что она тут есть. Что тут произошло? 1500 лет назад, кто бы знал? Одно несомненно. Не они первые торчали на этом балконе, не они первые видели иной мир. Вообще-то существовал самый простой способ со всем этим хоть чуточку разобраться. Достаточно было перелезть через балюстраду, спуститься по другому откосу. Это никакая не иллюзия, не морок, слишком реальные порывы сырой свежести, да и дождь, замочивший каменный балкон, был не иллюзией, он свободно проникал сюда из другого мира. Искушение было велико. Но Сварог его, в конце концов, поборол титаническим усилием воли. Он был уже не тем, каким попал сюда. В некоторых смыслах словно бы повзрослел еще более, набрался зрелой рассудочности, и любопытство само по себе ему уже стало мало свойственно. Разберемся потихонечку, не спеша, посоветуемся с друзьями. — Пошли, — сказал он, и ротагайцы двинулись следом, как тень. Сварог закрыл балконную дверь, выходящую в неведомый мир, а, вернувшись в кабинет, поднял снесенную из петель дверь и кое-как установил на прежнее место, закрыв проем. Не было смысла лишний раз напоминать степнякам, что не обязан держать язык с зубами, только оскорбишь смертельно, они и так не пикнут. Он только сказал негромко: — С этой минуты в кабинет не должна входить ни одна живая душа. Только те, кого я сам сюда приведу. Понятно? Ротагайцы кивнули, а тот, что был постарше и числился предводителем дюжины, деловито спросил: — Аянтова, полицейского хмыря, зарезать прикажете? — Нет, — сказал Сварог, — я без него без рук. Но его сюда допускать только со мной, иначе... Колокольчик у входа не просто звякнул, затрясся, отчаянно врицая. Сварог, жестом приказав табунщикам прибрать в одну кучу разбросанные, как попало, куски дубовых панелей, вышел в приемную. Четверо остававшихся там ротагайцев загораживали дверь в кабинет, многозначительно поигрывая нагайками. А перед ними торчал адмирал Амонт со злым и напряженным лицом, в полной форме, в той самой своей счастливой лангиле, с тщательно заштопанной дырочкой от давней картечины. Он кипел от ярости, как перегретый чайник, но был достаточно благоразумен, чтобы не пытаться нахрапом прорваться в кабинет, имел кое-какое представление о табунчиках из пушты, а также о правах часового. — Простите, адмирал, но я велел никого не пускать, — сказал Сварог. — Были срочные дела. Суровый старик рявкнул, немало не оттаяв лицом. — Простите, ваше величество, но нужно чихать на все срочные дела. Беда! — Что такое? — спросил Сварог тихо. Амон, странно гримасничая лицом,